Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о истории библейских манускриптов. Продолжение. Два главных стиля новозаветных манускриптов. В начале новозаветного периода приготовления греческих манускриптов видно два стиля. Первый – это стиль сравнительно красивого литературного греческого языка. И второй – не литературный и академический, а простой разговорный язык. В периоде первых трех столетий новозаветные манускрипты Священного Писания уже циркулировали в большом количестве, но, так бы сказать, приватно. Манускрипты эти не были поставляемые торгово-профессиональными книжными центрами и не писались профессиональными мастерами. Об этом свидетельствуют выше наведенные факты. Авторами многих манускриптов были не литераторы, а галилейские рыбаки и мытари, написавшие часть Евангелий и посланий, а также апокалиптической литературы. Из этих манускриптов видно, что авторы некоторых из написанных ними манускриптов владели хорошим литературным греческим языком. Они знали правила логики, стилистики и диалектики. В этом убеждает постройка и стиль их речи и написанных ними манускриптах. К первой категории, о которой я говорю, относятся оригинальные манускрипты или сделанные из оригиналов ранние копии. Они написаны хорошим греческим классичным литературным языком, и манускрипты красиво орнаментированы. К другой категории манускриптов относятся оригиналы и сделанные из них копии. Написанные они не рукою профессионального мастера или литератора, и потому иногда в их стиле, логике, постройке речи видна угловатость. То же самое можно сказать и о переписчиках этих манускриптов. Правда есть то, что переписчики не составляли ни Евангелий, ни посланий, ни другой церковной литературы. Их работа была лишь механической – переписывать уже то, что написано. К ним так само можно применить эту двоякую мерку. Каждая из этих двух групп выполняли свою работу как умели и насколько были способны, чтобы выполнить свою работу. Такое составление с манускриптами продолжалось три первых столетия нашей эры. Римский царь Константин, как уже об этом упоминалось раньше, дал надлежащее направление в улучшении технического прогресса манускриптов. Константин поручил историку Евсевию выбрать из наилучших манускриптов и сделать 50 новых копий книг Священного Писания. Как видим, впервые этот вопрос был поставлен на надлежащую техническую высоту в профессиональном и в техническом отношении, в переписывании и оформлении манускриптов. К этому же константиновскому периоду относятся упорядочение устных и записанных христианских преданий и традиций, сохранившихся в христианских общинах, и передаваемые как традиции и предания апостольской церкви. Собирание ранних традиций и преданий не было сорганизовано, а было основано на личных побуждениях и инициативе. Личности, которые сознавали важность и ответственность к такому важному вопросу, как предания и традиции, собирали их, записывали их для себя и своих библиотек. Благодаря такому добровольному и несорганизованному коллекционированию и собиранию такого материала, они были вовлечены в весьма полезную акцию, и это ставало предпосылкой собирания материалов для дальнейшей истории. Константиновский период и плюс канонизация заложили прочные основы для дальнейшего развития манускриптов и текстовой проверки, сверения правильности манускриптов с оригиналами или ранними копиями, сделанными из оригиналов. Для такой текстовой сверки в распоряжении ученых было достаточное число манускриптов, цитирований отцами церкви раннего периода, лекционериев и других документов такого рода. Так нам известно, процесс переписывания манускриптов был весьма медлен и нелегок, и, кроме того, дорого стоил, потому что писались вручную. Манускрипты того времени писались унициальным шрифтом, то есть большими буквами без разделения на слова, стихи и главы. Унициальный стиль букв был принят для гравирования на камне, лапидарным стилем, то есть коротким, отчетливым и ясным. По той причине употреблялись большие заглавные буквы. Такой палеографический стиль писания манускрипта продолжался до времени изобретения курсива в 10 столетии нашей эры, после чего писание манускриптов курсивом послужило большим прогрессом в истории развития манускриптов и увеличило число самих манускриптов. От 11 по 15 столетие на смену курсиву пришел изобретенный Иоанном Гутенбергом в 15 столетии печатный станок, который совершил революционный переворот в технике печатания книг, а идеей этого переворота мы пользуемся до настоящего времени. Введение пунктуации или знаков препинания. В дальнейшем улучшении в передаче и лучшем понимании написанного в манускриптах было введено частичной пунктуации. В первоначальном периоде манускрипты писались бесконечным или строковым порядком букв шрифта, буква за буквой, без разделения на слова, предложения, части и главы. Своеобразная пунктуация и деление в какой-то мере существовало и до этого времени. Такая частичная и своеобразная пунктуация была уже известна раньше и была введена в книгах Ветхого Завета. Об этом было уже говорено в предыдущих беседах. Самым ярким примером может послужить Псалом 118 в русских Библиях. В украинских и почти во всех остальных Библиях считается как Псалом 119. Псалом этот делится на 22 подразделения по числу букв еврейского алфавита. Каждая следующая часть такого деления начинается очередной буквой еврейского алфавита. Из этого примера видно, что такое своеобразное деление уже существовало и до того времени. Можно об этом убедиться, что в это время уже существовала незначительная пунктуация, которая была как бы в зародыше и употреблялась в весьма ограниченной мере. В 6 столетии нашей эры знаки препинания стали употребляться более свободно и в большей мере учеными и переписчиками. Таким актуальным процессом перехода от бесконечного писания унициальным шрифтом буква за буквой без разделения на слова, стихи и главы учеными был выработан метод знаков препинания для того времени. Среди таких улучшений были изобретены знаки акцентирования и знаки, где следует перевести дух. Такая работа частичной пунктуации началась в VII и закончилась в VIII столетии, завершивший первый цикл работы. Второй цикл был лишь закончен в X столетии. Этот период был весьма благоприятным для увеличения числа манускриптов. Текстовое деление. Текстовое деление на части, стихи, предложения и главы было введено лишь в XIII столетии. Нам хорошо известно, что всякий живой язык или наречие не может стоять на месте в своем развитии, а должен все время прогрессировать вперед, в согласии и в соответствии с развитием науки, техники, культуры и вытекающих потребностей времени. Поэтому такая модификация языков происходила с древними языками, на которых были написаны манускрипты. Поэтому учеными была проведена колоссальная работа над тем, чтобы изобрести и улучшить методы для точной передачи написанного в древних манускриптах, не извращая сути написанного. Но все, что написано в древних манускриптах, можно было лучше и легче понять.